Глава 39. Все были согласны с тем, что мистер и миссис Дейли – прекрасная пара. Ее округлившийся животик пока был едва заметен, но он всегда любовно его гладил, ведя под руку в залитый солнцем двор, где был накрыт столик к чаю. Иногда он сидел там и работал. В остальное время оба смотрели списки домов, полученные от местных риэлторов. Как и многие другие пары, приехавшие сюда на отдых, супруги Дейли влюбились в этот город. Кто знает, может, когда-нибудь их, пока еще не родившийся ребенок, станет называть это место домом. Мэтт поднял глаза на подходившую жену. Каким трудным решением было оставить позади прежнюю жизнь. Одним из самых трудных в жизни. Но наблюдая, как любимая женщина ступает по мозаично-изразцовому полу в своем белом струящемся платье с лицом, освещенным радостью и обещанием скорого материнства, он знал, что его решение было правильным. «Хочешь погулять?» — спросила Лайза. «Мы можем посмотреть, как солнце садится над базаром». Мэтт хотел. Очень хотел. Марокко был мечтой. Волшебной сказкой. Судьба предназначила им оказаться здесь. Покидая Штаты, Мэтт почти не взял с собой денег. Он хотел, чтобы у Касси и детей было все. Это наименьшее, что он мог сделать после того, как бросил их, без объяснений, с одним прощальным поцелуем. Он действительно чувствовал себя виноватым. Конечно же, чувствовал. Он ни за что не хотел причинить боль Касси. Но правда заключалась в том, что человек, за которого она вышла замуж, умер в тот день, когда Лайза вошла в Starbucks. Человек, за которого Касси вышла замуж, больше не существовал. И самое лучшее, что мог сделать Мэтт, это оставить ее финансово обеспеченной, с долгожданным ребенком, глядя на которого она будет вспоминать Мэтта. А Брэндон сможет ее утешить. И он бесследно исчез. Клэр и матери, конечно, будет труднее. Мэтт очень переживал и перед отъездом едва не сказал Клэр правду. Но это был огромный риск, а он не мог подвергать опасности Лайзу. Теперь она его семья, его судьба. В любом случае, жизнь в Марракеше не требовала больших денег. У Лайзы были кое-какие деньги, сэкономленные в Бразилии, и они оба работали. Мэтт был журналистом-фрилансером и писал под чужим именем. А Лайза преподавала английский в местной школе и иногда продавала свои удивительные картины богатым американским туристам, которые останавливались в отелях вроде Пале Казим, где Мэтт снял скромный двухместный номер, пока они искали подходящий дом. Каждый вечер, гуляя по базару, они наслаждались запахами. Фруктовые ряды пахли приторно-сладко, остатки начинали подгнивать на жаре. Запах грязи и пота, запах тысяч двигавшихся плотно спрессованных тел мешался с цветочным ароматом дикого меда и ореховым от лотков с пахлавой, над которыми жужжали пчелы. Все эти зрелища, звуки и запахи пробуждали у Лайзы воспоминания, которые казались абсолютно реальными, как воздух в легких или малыш, еще не начавший толкаться в животе. Это был мир Мириам, мир книги, мир детства, которого у нее никогда не было, но о котором она мечтала так страстно, что почти ощущала на вкус. Неизвращенная убийствами версия ее судьбы, а добрая волшебная сказка со счастливым концом, где она должна выйти замуж за человека, которого любила, за Мэтта, который защищал ее, когда все остальные стали врагами, который знал о ней все, или почти все, и все равно любил. Для Мэтта притягательность базара объяснялась еще проще. Вот он, лабиринт. Жужжащий улей человечества, где можно исчезнуть, растаять, как крупинка амбры в пыли. Базар был полон жизни, тепла, радости и человечности. Самое лучшее убежище на свете. Но все же это было бегством. Хоть он и чувствовал себя здесь в безопасности, окруженный толпой и спрятанный в коконе любви Лайзы. «Возьми меня за руку, я хочу кое-что тебе показать». Улыбаясь и то и дело оглядываясь, Лайза повела его по узкому, вымощенному булыжником переулку, к крутой каменной лестнице, которая велась и велась головокружительной спиралью, пока не перешла в другую узкую улочку. Слева находились ряды древних пекарен, густой дрожжевой запах которых наполнял воздух. За ними шли еще ряды, шелковые и резчиков по дереву, похожие на те, которые они только что проходили внизу. Справа был тупик с единственным заброшенным рядом, традиционным марокканским домом, поднимавшимся на три этажа и надменно взиравшим на переулок внизу. «Ну, что ты думаешь? Знаю, это звучит глупо и даже безумно, но именно таким я рисовала себе дом дяди Сулеймана». Мэтт снисходительно улыбнулся. «Разве дядя Сулейман не был богат? Этот особняк выглядит так, словно развалится от одного чиха». Лайза пожала плечами. «Он не развалился за 600 лет? Внешность, видишь ли, может быть обманчива?» Оба улыбнулись. «А он продается?» «Не знаю. Но мы же можем все точно узнать, правда?» Выпалила Лайза. «Можем отремонтировать его, сделать своим?» «Признайся, этот дом выглядит очень романтично. Подумай, как мы будем счастливы здесь!» Мэтт подумал, как они будут счастливы, и мысленно поблагодарил Бога. Возможно, он не заслужил такого счастья, и Лайза тоже, но теперь это их книга, их история. И Мэтт Дейли точно знал, что здесь они будут жить долго и умрут в один день.